Глава 14. Было два типа существ: те, что обитали в тумане, и те, что жили исключительно в сознании людей. Сложно сказать, какие из них были опаснее. Первых можно было увидеть, и они могли убить. Вторые оставались невидимыми и медленно пожирали разум, подавляли дух и разрушали психику. Но если верить Крайчику, существовал и третий тип, самый страшный. Те, кого нельзя было увидеть, но кто видел, чувствовал тебя. Для них, если Крайчик был прав, плоть и кровь представляли незначительный интерес. Они жаждали заполнить разум жертвы, разъедающей чумой, и пожрать душу еще сырой и трепещущей. Джордж Райан был в другой шлюпке, но ему и не нужны были откровения Крайчика. Он чувствовал чужое присутствие уже не раз. Слышал по радио. Что-то пряталось в статическом шуме, словно рой ос в дупле расколотого молнией дуба. Это нечто использовало шум помех как прикрытие или само являлось шумом, а может, и то, и другое одновременно. Проще всего было назвать себя параноиком, которому мерещатся в тумане голодные до людских душ страшилы. В таких условиях могло померещиться всякое. Так работает человеческий разум. Если он не находит ответы, то сам их придумывает, чтобы не перегореть, заполняет пустоты, пытаясь ответить на неразрешимые вопросы. Может быть, в тумане не обитал никакой бестелесный разум, злобный, дергающий за ниточки кукловод, и это была лишь природа, дикая, хищная и чуждая человеку. Такое вполне возможно, — решил Джордж. Но это противоречило человеческой логике, согласно которой за всем всегда кто-то стоит. Если не Бог, то дьявол или что-то мерзкое и безымянное, находящееся выше нас на эволюционной лестнице, а потому способное сравняться с Богом. Людям необходимы высшие силы. Может быть, это происходит потому, что общество основано на социальной иерархии, и оно было таким всегда. Все должно быть разделено на классы и уровни, вроде пищевой цепочки, и в каждой пищевой цепочке есть хищник высшего порядка, заправила, босс, шеф. В жуткой туманной пустоте тоже должен быть такой. Это определенно не человек, поэтому должно быть что-то еще. Сама мысль о том, что это место находится под хаотическим управлением матушки природы, была неприемлема. На каждом корабле есть капитан, и здесь тоже должен быть такой. Разве нет? Нет. Джордж думал об этом, пытаясь искоренить суеверный страх с помощью современного оружия, разума и логики. Для объяснения теоретического «дьявола из тумана» он придумал неплохую теорию. Ему пришлось, у него не было выбора. Если не воздвигнешь стену между собой и необъяснимым, начнутся проблемы, особенно в подобном месте. Он понял это после того, как вслушался в жуткий белый шум. Звук так сильно на него подействовал, что Джордж ушел в себя, забился в подвал собственного «я» и затих, как мышь, спасающаяся от совы в затянутом туманном поле смерти. Он ждал, испуганный и беспомощный, вдыхая запах резины во мраке собственной души. Но паранойя преследовала его даже там, притаившегося в темноте. От нее нельзя было спрятаться. Она, словно зверь, слышала его дыхание, ощущала запах пота, чувствовала горячую кровь, пульсирующую в венах, и электрические импульсы, посылаемые мозгом, и питалась его страхом, становясь все сильнее. А потом Джорджу удалось на время ее заглушить, выбраться из подвала, набрать полные легкие влажного затхлого воздуха и постараться притвориться, что все в порядке. Так было проще. Неведение — залог душевного спокойствия, а самоотречение — душевной чистоты. Единственная альтернатива в его случае — психический распад, бешеная всепожирающая паранойя, которая могла выжечь его разум дотла. Джорджу не нужно было находиться в одной спасательной шлюпке с безумным крайчиком. Он и сам уже давно утратил душевное равновесие. «Боже», — подумал он, — «а что будет через 2 или 3 дня? А через неделю? Через месяц?» Он не позволит этому зайти так далеко. «Забавно», — сказал Джордж Гослингу, — «как все выглядит в сравнении». Гослинг улыбнулся. «Да уж, ты ковыляешь по жизни и воспринимаешь все как должное. Тебя беспокоит ипотека, счета, деньги. Ты мечтаешь о вещах, которые хочешь купить, об образе жизни, который хочешь иметь. Даже в голову не придет сказать: «Эй, а у меня не так уж все плохо. Есть крыша над головой, я сыт и могу кое-что себе позволить. Жизнь вполне хороша». Не ценишь это, пока все не летит в тартарары. Я бы все отдал за пустой воскресный день в кресле с бутылочкой холодного пива в руке. Лиза всегда готовит большой обед по воскресеньям, ростбиф или жареную курицу с гарниром. Знаешь, что я отдал бы сейчас за это? Все, что угодно, я думаю. Джордж глотнул воды из бутылочной крышки, которую протянул ему Гослинг. Они перешли на режим жесткой экономии. А ты? Ты ценишь, что имеешь? Или тебя волнует то, чего у тебя нет? Мне хотелось бы думать, что я ценю то, что имею. Но? Недостаточно. Ты женат? Пытался один раз. Не получилось. Слишком часто был в разъездах. Дети? Нет, не было времени. Что это за жизнь, если ты постоянно на ходу? Подумал Джордж. Нигде не можешь как следует обжиться, пустить корни. Зато в море у тебя много времени, чтобы все обдумать. Звучит уныло. «Если нас спасут, — сказал Джордж, — я хочу, чтобы ты пришел к нам на ужин. Я серьезно. Это пойдет тебе на пользу». «Может быть, приду». Гослинг смотрел наружу. «Что там такого интересного?» «Посмотри сам». Джордж расположился рядом и вгляделся в туманную мглу. Стало гораздо светлее, видимость увеличилась 200 футов, и в том месте, где туман и вода смешались, Джордж увидел у самой поверхности сотни светящихся организмов, двигающихся в их направлении. Ромбовидные, в несколько футов длиной, они быстро приближались. Их становилось все больше и больше. «Что за чертовщина?» — спросил Джордж. Гослинг пожал плечами. — «Не знаю. Похоже на стаю светящихся рыб». Время обсуждений прошло. Стая была очень близко. Рыбы двигались всего в паре дюймов от поверхности воды, оставляя за собой вздымающуюся кипящую волну. Гослинг застегнул молнию входа. Широко распахнутыми от ужаса глазами они ждали первого удара.